Проверка всех захваченных судов заняла приличное время. Пиратский фрегат, что оставался еще более-менее жив, было принято решение просто уничтожить. Залп Перуна превратил его в огненную вспышку. Поиски живой капсулы тоже не давали результатов, но ищущий найдет. Именно последний уже транспортник и принес результат. А именно капсулу, что подавало признаки жизни. А именно энергетический ресурс, который не был еще истощен. Рэм выяснил, что каждая капсула была оборудована что-то вроде батареи, которая позволяла капсуле жить некоторое время. Но все проверенные капсулы имели истощенный ресурс, кроме этой. Андрей стоял перед капсулой, вокруг порхал Рэм, словно мать вокруг ребенка. «Перетащить это дерьмо у нас не выйдет, а поэтому надо вытащить того, кто там, и уже его перетащить на Перун», продолжал объяснять план Рэм, при этом все время что-то делая. Рядом стоял ремонтный дрон, удерживая в двух манипуляторах медицинский ложемент, а рядом валялся медицинский блок, который следует использовать. «Шансы, как я понимаю, у нас малы. А когда у нас было иначе? В любом случае, не пытайся, мы, существо в капсуле, все равно умрет. А мне чертовски любопытно, кто же там». Андрей вздохнул. Ну вот, опять решение без самого решения. Ведь любой результат может привести к тому, что все пойдет тар-тарары. Но здесь был хоть и малый шанс, но все же шанс. Ладно, давай уже действовать. Тогда остановись и лови. Рэм скрылся за капсулой, а Андрей стал ближе к прозрачной ее части. Сначала ничего не происходило, а затем раздался писк и хруст. Да, раздался, так как было принято решение вернуть на транспортник атмосферу, хоть и не было уверенности, что существо подойдет атмосфера землян. Капсула раскрылась, тут же окатив капитаном бледно-серой живой. Но Андрей был в скафе, поэтому это не слишком его пугало. Однако вскоре его брови все же взмыли вверх, потому что в руках оказалась девушка. Миниатюрная, красивая девушка. Ее золотистые волосы слиплись и опускались почти до поясницы. При этом сама девушка была абсолютно голая. Андрей подхватил ее и быстро уложил ее на медицинское ложе. При этом рядом уже оказался Рэм, который присоединил к ее запястью. Медблок тут же начал мигать красным, выдавая какие-то значения на экране. Что именно он говорил, не понимал ни Андрей, ни Рэм. Оставалось надеяться, автоматика знает, что делать. «Человек?» Рэм удивленно посмотрел на капитана. Впрочем, тот был удивлен не меньше самого Рэма. Так как уж кого, а человека в такой странной капсуле встретить он не думал. К тому же девушку. «Рэм, все потом. Я сам ни черта не понимаю. Ватсон, готовь педкапсулу. Срочно!» «Выполняю». И они двинулись к стыковочному отсеку, где их ждал бот, который уже потом должен доставить их на Перун. Была мысль пристыковать сам Перун к транспортнику, но все расчеты приводили к тому, что транспортник просто разваливался от неудачной стыковки, а это был не тот результат. Поэтому сейчас по коридорам корабля двигалась странная процессия. Впереди бежал Рэм, который должен был открыть люк бота. По центру, быстро переставляя своими свободными манипуляторами, двигался ремонтный бот, держа над собой в двух манипуляторах ценный груз в виде медицинского ложа с бессознательной девушкой на нем. А замыкал все это капитан. Так эта процессия и достигла бота.